я могу понять очень довольствие. Алло, здравствуйте. Алло. Юлия Дмитриевна. Алло. Юлия Дмитриевна, это вы? Да. Меня зовут Руслан Юрьевич Ибартан-Скамин, банк «Восточный». Юлия Дмитриевна, здравствуйте. Угу. У вас имеется просрочная задолженность, по какой причине оплаты носите? Денег нет. А какие-то меры вы принимаете, чтобы решить данный вопрос? Да, предпринимала. Деньги все равно не появились. Просто за помощью. У вас очень плохая связь. К родственникам, друзьям, знакомым обращались за помощью? Да. А тут средств, с чем вас связано? Зарплата снизилась. Снижение зарплаты? Снижение, да. Алло. А у вас снижение зарплаты произошло? Что? У вас понижение зарплаты произошло? Да, да. А вы работаете? Да. Если мы отправим письмо с просьбой указать вашу зарплату, как они к нему отнесутся? Послушайте, у вас ситуация очень сложная. Вы оплату 2 месяца не носите, и банк требует, чтобы вы сегодня-завтра закрыли свою просрочную задолженность перед банком «Восточным» с учетом текущего платежа в размере ровно 9800 рублей. То есть вносите платеж, все, мы снимаем претензию. Денег нету. На плату пособие с вашей стороны? Нет, денег нет. Послушайте, ваши документы банк в дальнейшем передаст в отдел досудебного взыскания. Угу. И с вами будет работать корреспондент компания. Хорошо. Что хорошо? Ну пусть работают. Мне думается плохо. Почему плохо? Это а вам так думается, а мне думается вполне нормально. Вы не останетесь с работой, от вас будут отворачиваться все родственники, знакомые, друзья. Поверьте, когда будет работать коллег компании, не поверите. И более того, они будут работать с вашим работодателем, поверьте. Угу. Не поверю. Да. Не поверю. Ну, это вы так говорите. Ну, да, Скрябин Николай Владимирович, вы к супругу обращались за помощью? Да. А что на это говорит ваш сожитель? Денег нет. Кто? И у сожителя нет денег, да, Скрябин Николай Почему сожитель? А он работает в правоохранительных органах, правильно, да? А почему сожитель? Ну, а что, не сожитель? Нет. Нет, супруг. Он работает в правоохранительных органах. А какая вам разница? Где работает, там он работает. Нам необходимо знать. Не, я никакой информации не дам вам. Вы не дадите данную информацию. Mm-hmm. Ну, мы банк. Ну, ой, не льстите мы себе, информацию, банк. Мы данную информацию, что? Не льстите себе, что вы банк. И что? И ничего. Сидит там и в туалете звонит, у него там фоном что-то отдает, он не льстит, что он дальше банк. Дальше что? Мы банк. Прям лично вы. Мы банк. Да, мы банк. Лично мы банк, да. Я есть царь Николай. И он занимается индивидуальным предпринимателем. Он индивидуальный предприниматель, да? Нет. Кстати, а вот Алина, кто такая Алина? Можете там указать? Не знаю. Не знаете, да? Я никакой вот информации не знаю. В ближайшее время у вас, послушайте, в ближайшее время, ага. Данная информация, она вам будет известна. Хорошо. Так, а он является у вас, я так понимаю, индивидуальным предпринимателем, верно? Возможно. Да, является индивидуальным предпринимателем. Угу. Так, минуту. Сейчас еще что-нибудь придумаем. Хорошо, мы данный вопрос решим. Сейчас свяжемся через Алину, да, и все-таки уточним вам некоторые моменты, нюансы, да. Угу. Мы требуем, чтобы вы закрыли свой долг, Юлия Дмитриевна. У вас есть возможность данный вопрос решить, да, и тем самым сохранить свою репутацию. Банк выставил требование оплатить сегодня-завтра 9800 рублей. Угу. Оплата пособица? Мне отказала же. Что? Отказ тащить оплату? Сегодня, завтра, да, отказываюсь. Денег нет. Когда с вашей стороны поступит оплата? Что? Денег нет, но выдержитесь. И дальше что? И ничего. Господи, да где вас учат разговаривать? У вас задолженность имеется перед кредитной организацией. Вы слушаете меня? Я знаю. Ну так действуйте, да. Соответственно, закона. У вас задолженность имеется перед кредитной организацией. Татьяна Александровна, кем вам приходится? Скажу. Не скажете, да? Маму приходится? Не скажу. А вот ее номер телефона 953. Ничего так? Не скажу. Не скажете. Ну, не говорите, мы сейчас позвоним ей. Позвоним. Мы сейчас позвоним, да. И будем вести диалог о вашей задолженности. Ну, на здоровье. Попробуйте. Да. Сегодня-завтра вы производите оплату. Еще раз. Банк поставляет требования оплатить сегодня-завтра вашу просроченную задолженность. С учетом текущего платежа. Банк свои требования выставит в письменном виде заказным письмом. Если по ему, телефону, по телефону, вы слушаете, 9800 рублей. В кредитном договоре там есть такой пункт, как телефонный диалог. Есть статья 434. Ну вот, а все требования в письменном виде. Вы слушаете нас? В письменном виде, кредитный договор. Вы его подписали. Кредитный договор вы знаете, да? В кредитном договоре есть пункт. А я с вашим телефонным разговором по телефону. Ну вот, прекрасно. Мало ли, что вы там не выставите на по телефону. Куда придете? Послушайте, в ближайшее время с вами будет работать коллега компания. Вы слушаете? Ну пусть. Дмитриевна, и мы выставляем требования сегодня-завтра оплатить. Ну, я уже два раза на ваш вопрос ответил. Что надо-то? Мы выставляем вам требования. После нашего диалога сегодня-завтра приходите и вносите платеж. Вы слушаете нас? Завтра вносите оплату. Ровно 9800 рублей. Это поступит? Да, два раза уже ответила, что еще-то надо. Послушайте, оплата да. Поступит, ваша два раза ответила, третий раз не буду, хватит. Что два раза? На вопрос на это ответила. Мы официально отказ от погашения. Сейчас мы свяжемся с вашим руководством. Mm-hmm. Ожидайте ответа от вашего руководства. Mm-hmm. В ближайшее время, скорее всего, вы будете уволены с вашей работы. Всего доброго.